Петр Ильич Чайковский, великий композитор. Родился в поселке Воткинск, Вятка, 7 мая 1840 года. Умер в Санкт-Петербурге 6 ноября 1893. В доме Петруши нередко звучала музыка. В 5 лет малыш уже играл на фортепиано, разбирая ноты. Чайковский рос очень чутким и впечатлительным. Няня звала его «фарфоровым мальчиком». Музыка настолько увлекала ребенка, что он терял чувство реальности. Родители решили, что Петруше лучше освоить более стабильное дело, и отправили его в императорское училище правоведения в Санкт-Петербурге, после которого юный Петр начал службу в Министерстве юстиции, но не смог отказаться от музыки. Чайковский стал параллельно обучаться в Санкт-Петербургской консерватории, которую великолепно окончил. Вскоре он ушел со службы. По мнению родителей, променял юриспруденцию на дудку. Композитора пригласили в Москву обучать студентов основам теории музыки, гармонии, сочинения и оркестровки. Его труд методиста был титаническим. Он переводил зарубежные учебники, писал пособия и разрабатывал программы. Чайковский написал «Руководство к практическому изучению гармонии», первый русский учебник по этой теме. Это был великий педагог, воспитавший плеяду талантливых композиторов. Памятник Петру Ильичу Чайковскому в Москве был создан по проекту Веры Мухиной и установлен в 1954 году перед зданием Московской консерватории. Бронзовый композитор сидит за пюпитром, собираясь записать ноты, а левой рукой дирижирует, словно слышит создаваемую им музыку. Памятник окружен решеткой в виде нотного стана с 6 фрагментами из великих произведений Петра Ильича. Чайковскому посвящены не только памятники. Его имя носят улицы, музыкальные школы и учреждения, театр, концертный зал, симфонический оркестр и международный музыкальный конкурс. Сочинять музыку Петруша начал с раннего детства. Сначала это были небольшие пьесы типа вальса «Анастасия». Первой серьезной работой стала опера «Воевода». Далее последовала сказочная «Ундина», но, к сожалению, эту оперу быстро убрали из репертуара, и чувствительный Чайковский сжег рукопись с нотами. Однако ее фрагменты вошли в музыку для пьесы Островского «Снегурочка». Также в период работы в Московской консерватории были созданы оперы «Опричник», «Черевички», «Евгений Онегин», 4 симфонии, 3 струнных квартета, концерт для фортепиано с оркестром и знаменитый балет «Лебединое озеро». Петр Ильич всегда был ранимой натурой. Выкладываться как педагог и как композитор было изнурительно. Тогда появился ангел, подаривший Чайковскому возможность свободно сочинять музыку. Им стала меценатка Надежда Филаретовна фон Мек, финансово поддерживавшая композитора в течение 14 лет. Они ни разу не виделись, но много переписывались. Это эпистолярное наследие состоит из 1200 писем. Гений Чайковского был широк, он был великолепен как дирижер, а также много гастролировал и искал вдохновение в Европе, а также в США. В Англии Петра Ильича наградили званием «почетный доктор Кембриджского университета». Однако наивысшего расцвета творчество Чайковского достигло на родине. В свой клинский период в уединенной обстановке в Клину великий композитор создал балеты «Спящая красавица» и «Щелкунчик», оперы «Пиковая дама», «Черевички» и «Иоланта», 5-ю и 6-ю симфонии, 3-й фортепианный оркестр и многие другие произведения. Чайковского можно назвать композитором Нового года. Балет «Щелкунчик» непременно идет в Большом театре в этот праздник. Петр Ильич сочинял романсы, симфонии, концерты, увертюры, миниатюры, хоровые произведения, в том числе знаменитые «Вальс цветов», детский альбом, «Славянский марш», цикл «Времена года», «Танец маленьких лебедей», «Танец феи дрожи». Вот таким великим маэстро был мальчик Петр Чайковский, один из самых исполняемых композиторов, музыка которого звучит каждые 3 минуты во всем мире.